смотрела на сплетающиеся над дорогой ветки и глубоко вдыхала свежий лесной воздух. «Здесь очищается душа», — тихо сказала она, встретившись со взглядом сестры. Динка, все еще переживая разлуку с Прима и Нероном, молчала. «Знают ли собаки и лошади, что люди тоже страдают, расставаясь с ними?» — горько думала она. «Чувствуют ли они, как мне больно оставлять их на долгую зиму?» Потом Динка снова вспомнила ночное спящее село и вопли матюшкина. Но ей было уже не смешно и не весело. С опаской поглядывая на мать, она думала, что если б мама знала? Но пусть это будет последнее озорство в моей жизни, ведь я уже не девчонка. На будущий год я приеду сюда уже совсем взрослым, серьезным человеком. Я стану такой скучной, что мне даже не придут в голову всякие глупости. Динка глубоко вздохнула и с сожалением оглянулась назад. Ей показалось, что между красными желтыми кустами, в рыжем сосняке и между зелеными елками мелькает ее выгоревшая матроска. «Прощай, прощай, детство!» В поезде мысли Динки полетели вперед, на городскую квартиру, в их двор, где можно нечаянно встретить своего друга, Хохолка. «Нечаянно! Теперь уже только нечаянно!» — думала она, нетерпеливо считая пролетавшие мимо дачные станции. Утром Ефим вынес на телегу вещи, запер двери и окна. Марьяна позвала Нерона. «Ходим, Нерончик, ходим! Нема уже кого сторожить тут! Теперь твоя хозяйка не скоро приедет. Будем вместе зиму страдать!» Нерон, опустив голову и часто оглядываясь, нехотя пошел за Марьяной. Хутор опустел. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Август, 2010 год. Читала Саша Жукова.